Адионир, что с ним? Дрогнул мой голос. Увидеть смерть брата стало для него настоящим концом. Поэтому он вырвал из груди свой камень жизни. Дионир сдался, опустел мыслями и желаниями. Больше никого не осталось. Всех, кого он любил, теперь нет. И увидев сию сцену, Единый не желал отпускать Дионира. Он желал продолжить его мучения, поэтому обрек тело бога времени и ветров на вечную жизнь. Как бы Дионир ни хотел, теперь он не мог умереть. Единый отправил его обратно на планету богов, а врата в колыбель сломал. Он сказал Диониру: «Если так желаешь отомстить, попробуй найти меня и убить». Я хотела задать вопрос, да вот из коридора раздался голос брата: «Евангелина, бегом на капитанский мостик». «А хорошо». Я глянула на Мефисто. «Что ж, похоже, на этом закончим. Было очень интересно, Мефисто, и очень трагично. Я надеюсь, что Дионир все же сможет отомстить и найти выход из своего отчаяния. Это ты узнаешь уже в следующий раз». «Ага». Я зашла в коридор и направилась к капитанскому мостику. На душе так мерзко, так печально из-за истории Дионира, на глазах нависли слезы. Как же это ужасно, потерять всех тех, кого ты любишь. Теперь я знаю, как появились люди. Они возникли из радужного фрукта, который пророс из Тилакеры, младшего брата Дионира. И так получается, что боги и люди – это своего рода один народ. От автора. Высокое напряжение, дорогие читатели, буду вам очень сильно благодарен за «Алое сердце» и комментарий к книге за награду «Отдельный поклон» с нимбом. Глава 32. Первое задание. Мы с братом встали в грузовом отсеке, оба одеты в броню и шлем. У меня на поясе клинок Бесгарды, на спине реактивный ранец, на правой руке крюк, а на левой – наручнемника, в который вселился Мефисто, и теперь на устройстве отчетливо видно белые узоры. На поясе брата серебряный меч, а также Максимилиан, на правой руке выдвижной клинок, а на левой – наруч наемника. В данный момент Стеф производит посадку на планету Мурса, где меня ждет заказчик. Поэтому корабль весь дрожат, а звук двигателей давит на барабанные перепонки. Мне страшно. Великий прародитель, как же я боюсь. Как мне правильно начать диалог? Как с первых секунд доказать заказчику, что я в полной мере справлюсь с заданием? Брат, как нужно себя вести с нанимателями? Спросила я. Главное правило наемника – молчи и слушай. Чем меньше ты говоришь, тем больше информации ты услышишь. Отвечай на вопросы заказчика кратко. Да так, чтобы закрыть заданный тебе вопрос одним, или двумя, предложением. Нам не интересно, что о нас подумает заказчик. Есть задание, и мы должны его выполнить. На остальное, плевать. Поэтому прекрати забивать себе голову ненужными мыслями. Тебе легко говорить. Ты-то уже матерый наемник. Наверняка ты нервничал на своем первом задании. Нет, тут же ответил Дориан, мне было плевать, что обо мне подумают. Мне нужны были деньги на еду и кров. Понятно, сжала я кулачки, ты же будешь рядом, да, но помогать буду только советами, не больше. Это твое задание, не мое. Я выпятила грудь вперед, вобрала в легкие как можно больше кислорода, и гордо сказала: боюсь тебя обидеть, брат, но думаю, твоих советов будет от силы один или два. Я выполню задание в полной мере. Я запомнила твои уроки. Сначала найти все слабости врага, и как все будет изучено, напасть. Посмотрим, как ты справишься на практике. Корабль приземлился, двигатели стихли, и стена грузового отсека опустилась вниз, сделав трап. Момент настал. Выше голову, Евангелина. У тебя все получится. Теперь я иду не в тени брата, а по его правое плечо. Вау, мы как будто напарники. Мы спустились по трапу, и я на мгновение застыла. Вид угасшей планеты поразил меня до глубины души, а если быть четной, он напугал меня. Наш корабль приземлился на высокую гору, которая вся покрыта пышной, свежей травой, да цветами. Кажется, что это последний оплот света и тепла на этой жуткой планете. Ведь дальше начинаются мертвые каньоны, покрытые засохшими серыми деревьями с острыми, как иглы, ветвями. Земля здесь черная и тверже камня, и во многих участках виднеются кости животных и шести раз. По воздуху переливается омерзительный запах гнили и металла. Вдалеке, выглядывая из-за жутких черных гор, виднеется город-призрак. На небе царствует белоснежное солнце, что вечно прячется за черными облаками. Ну и местечко. На вершине горы, покрытой травой и цветами, обосновался, возможно, последний оплот здешней цивилизации. По всей вершине растянулись черные палатки, костры, да верстаки с оружием, или же химическими приспособами. Здесь проживает, если оценивать на глаз, примерно 200, а может и 300, человек, хотя возможно среди них есть боги, полубоги или драгуны. По внешнему виду, как я поняла, лишь темные и абсолюты отличаются, когда люди, боги, полубоги и драгуны выглядят одинаково. Одеяние у здешнего народа выглядит как у бездомных, и у большинства на плечах потертый дырявый серый плащ, да и пахнет здесь не сильно то приятно. Видимо, с гигиеной у них все плохо. Граждане поселения, увидев космический корабль, тут же побросали все свои дела и побежали в нашу с братом страну, и вот тут я начала нервничать. Сложно дышать, я словно задыхаюсь. Я дрогнула, так как на моем плече оказалась ладонь Дариана. «Расслабься», — прошептал брат. «Да хорошо». Собралась очень большая толпа. Они образовали полукруг, но заходить за спину к наемникам не рискнули. Из толпы вышел, по всей видимости, мой заказчик, Кворт Элисент. Это был угрюмый мужчина с мускулистым подбородком. Все лицо покрыто острой щетиной, на левой щеке змеиный белый шрам, короткая стрижка, черные волосы и голубые глаза. Одет он в серые потертые штаны, такого же цвета его плащ на спине, а на торсе, поверх черного свитера, массивный бронежилет с отметинами от трех когтей, и эту отметину оставил, судя по глубине пореза, очень огромный зверь. На плече мужчины автомат, дуло обмотано проводами, на поясе три магазина, набитых красными патронами, а также клинок без ножен, на спине портфель. Видимо, прародитель услышал наши молитвы. Уставился мужчина на моего брата. «Я наслышан о вас, жнец. Не передать словами, как долго мы ждали такого профи, как вы. Меня зовут Кворт Элисент. Я ваш наниматель». Толпа начала восторженно охать и ахать, пялись на моего брата, словно он сам прародитель. «Ох, сейчас будет что-то плохое. Я бы хо». Дариан выставил перед собой ладонь, остановив диалог Кворта. Следом брат кивнул в мою сторону и все разъяснил. «Это ее задание. Она мой рекрут. Я буду помогать ей советами, но сам участвовать не буду». Кворт побледнел прямо на глазах. Толпа тоже изменилась в лице. Они смотрят на меня так, словно я какая-то шутка. «Э, что?» – дрогнул голос Кворта. «Подождите, она ведь ребенок. Верно, поэтому она рекрут. Неполноценный наемник. Я ее учитель. Эта работа точно не для маленькой девочки». Махнул рукой Кворт. «Если вы ее учитель, то возьмите задание. Помогите нам. Мои услуги стоят от 850 000 джей. Если у вас есть такая сумма, то я готов выполнить заказ. Если нет, значит никаких разговоров о моем участии. Точка. У нас нет столько денег», — поджал губы и сморщил лицо Кворт. «90 000 джей, это все, что мы можем предложить. Тогда у вас нет выбора. Ваше задание стоит как открытое. Его можно выполнить без одобрения нанимателя. Главное, результат. Хотите вы этого, или же нет, мой рекрут возьмет ваше задание. Вопрос в другом: вы дадите ей информацию?» Мне стало невероятно стыдно. По факту, я стою и молчу, а брат решает все за меня. Это я должна была переубедить заказчика. «Хорошо», — тяжело вздохнул Кворт. «Идите за мной. Я предоставлю вашему рекруту информацию». Он глянул на зевак и махнул рукой. «Народ, расходимся. У нас у всех много работы. Нечего прохлаждаться». И все разбежались по своим делам. Они собирают и чистят огнестрельное оружие. Кто-то возится с химическими пробирками. Кто-то занят стиркой вещей. Кто-то готовит еду. А кто-то ставит отметки на картах и делает какие-то расчеты. Да, Кворт не солгал. Каждый в этом поселении выполняет свою работу, которая пойдет на благо всем жителям. Мы с братом зашли в городок из черных палаток и идем ровно за спиной Кворта. «Как звать тебя, рекрут?» — не оборачиваясь, спросил Кворт. «Евангелина Бринг», — звонко ответила я. «Приятно с вами познакомиться, Кворт. Я обещаю, что выполню ваше задание». «Не стоит», — покачал он головой. «Не обещай того, чего не знаешь. У меня все же теплится надежда на то, что, услышав информацию, ты испугаешься и покинешь нашу планету». «Испугаюсь? Да, создания на этой планете не щадят никого, ни детей, ни женщин. Им плевать, все мы для них просто еда». Я сглотнула. На душе стало как-то страшно. По сводке, монстры из другого мира захватили эту планету. Они так расплодились, что гражданам планеты Мурса пришлось покинуть родной дом. Мы пришли к центру городка, а именно к железному верстаку со спутниковой антенной. На самой полости стола установлен монитор, клавиатура и мышка. Сам процессор стоит возле ножек, и на него нацеплена огромная батарея с пластинами для зарядки от солнечного света. «Извините, стул тут только один. Придется постоять. Кворт сел на самодельную табуретку, ухватился за мышку и начал открывать какие-то файлы. Пока я ищу нужные файлы, начну с базовой информации. 300 лет назад на планете Мурса открылся портал в иной мир. Он возник в недрах Земли, и на поиски ушло огромное количество времени. Жители Мурса ничего не подозревали. Все шло так, как и прежде. Не так много граждан пропадало, все как обычно. Кто-то пропал в лесах, кто-то упал со скалы, или вообще утонул, но потом число пропавших стало так много, что 10 великих городов забили тревогу. Были найдены настоящие курганы из трупов 6 раз. Планета начала сохнуть, она умирала прямо на глазах моих прадедов. И все это из-за созданий, которым дали имя «Кровопийца». Эти твари так голодны, что высасывают жизнь из всего, что попадется им на глаза. Без разницы, живой это человек, или кто-то из 6 раз, или же почва, дерево, река, у всего есть жизнь. Их ненормальный аппетит вызван тем, что им нужно размножаться. Перебила я Кворта, вспомнив задание на забытой планете. Верно, кивнул Кворт, не переставая щелкать мышкой, они плодятся с такой скоростью, что пока мы с вами разговариваем, на свет уже родилось порядка 2, а то и 3 особей. Также их отходы радиоактивны, поэтому почва начала умирать. Так быстро, нифига себе, вот это трудяги. Повертев головой в разные стороны, тем самым убрав ненужные мысли, я продолжила слушать Кворта. Когда Ламберт и Альбионы обнаружили портал, было уже поздно. Кровопийцы плодятся так быстро, что, сколько их ни убивай, на месте одного, появится 3. Наши великие города приняли решение эвакуировать граждан на другие планеты системы Гидра. Мурса стала угасшей планетой. Ламберт и Альбионы хотели уничтожить наш дом. Ведь если какой-то безумец заберет кровопийц на другие планеты, то, что случилось с Мурсой, может повториться. Но из-за того, что здесь живем мы, потомки истинных мурсаров, планету до сих пор не уничтожили. Система Зон тщательно бдит за тем, чтобы на планету не приземлился незваный космический корабль. Кворт передвинул табуретку чуть влево, дав нам с братом зрительный обзор на экран. Но мы, мурсары, нашли способ вернуть нашему дому прежний облик. Мы изобрели настоящий катализатор жизни. У меня округлились глаза. Я ожидала, что на экране появится радужный фрукт. Тот самый, про который мне рассказывал Мефисто, но на деле меня ждал рисунок продолговатой металлической палки, внутри которой установлен стеклянный контейнер с алой жидкостью. Мы назвали это устройство «Слезы Адама». Вдаваться в подробности не буду, но если коротко, это вещество восстанавливает почву, делая ее вновь плодоносной. И это еще не все. Слезы Адама находят отраву, которой заражена почва, и делают подобие антидота. Кровопийцы уже приходили к нашей горе, и каждый, кто хотел пожрать наш новый оазис, тут же умирал. Они не могут есть почву, а также растительность, что произошла из слез Адама. Мы нашли способ спасти наш дом, но произошло ужасное. Кворт нажал на одну из клавиш клавиатуры, и на экране запустилось видео. На картинке показана лаборатория, все ученые в белых халатах, у стен множество столов с пробирками и химическими жидкостями, а по центру помещения возвышается чудной механизм. Внутри установлена железная палка со слезами Адама. Вокруг красной жидкости вращается металлическая дуга, что испускает из своих граней какие-то искажения, невидимые волны. Я знаю, что это такое. Да, видела в учебниках химии и физики. Преобразователь частиц? Спросила я. Да, удивился Кворт. Нужно было перестроить огромный ряд молекул, а также задать определенный код, дабы слезы Адама знали, что им нужно делать. Подняв носик вверх, я почувствовала уверенность в себе. Фуха, вроде бы я произвела хорошее впечатление. Хоть где-то эта учеба мне пригодилась. У нас получилось, закричал один из ученых. Теперь мы можем репродуктировать слезы Адама. Испытание прошло успешно, показал один из ученых большой палец. Ученые собрались вокруг преобразователя частиц, и такое чувство, что сейчас они возьмутся за руки и начнут водить хоровод. Камера дрогнула, как и вся лаборатория. Ученые вмиг изменились в лице, ведь на потолке замерцала красная лампа тревоги. Нет, нет, нет, только не это. Вытаскивай слезы Адама, быстрее. Не успели ученые забрать драгоценные слезы Адама, как вся их лаборатория словно взорвалась. Стены лопнули, и в них образовались круглые проходы, откуда вылезли длинные костлявые лапы с острыми когтями. Камера рухнула на пол, картинка начала рябить, и единственное, что было слышно, Это как ученые вопят от боли и как они молят прародителя спасти их жизни, следом брызги крови, много крови. Кворт нажал на клавиатуру, и видео остановилось. Мои братья и сестры трудились над проектом, который сможет спасти нашу планету и наконец-то избавиться от кровопийц раз и навсегда. Кодовое название – распылитель. Это усовершенствованная версия слез Адама. Если мы скормим его королеве кровопийц, то она начнет заражать свое потомство, а те, так как еда уже давно закончилась, начнут пожирать друг друга и репродуктировать в своих телах слезы Адама. Другими словами, они все сдохнут и станут удобрением для новой плодоносной почвы. И как вы можете видеть, кровопийцы нагрянули в нашу лабораторию, которая находится в горе Альгот. Теперь это их дом. Кворт встал с табуретки и тяжело вздохнул. Мы пытались убить этих тварей, но их так много, что мы потеряли больше сотни бойцов. Продолжим, нас всех перебьют, но нам жизненно необходим распылитель. От этого зависит жизнь нашей планеты. Мужчина глянул на моего брата, услышав мою историю. Возможно, вы передумали, вы поможете нам? Нет, я сказал свою цену, остро ответил Дориан. Ох, Кворт глянул на меня, теперь ты понимаешь, это задание не для маленькой девочки. Вы сказали, что у них есть королева, где она? Пропустила я вопрос Кворта мимо ушей. Мужчина секунду помолчал, потом смирился и указал в сторону гор, из-за вершин которых проглядывают исполинские здания мертвого города. Она всегда сидит в городе Нярил. Это был центр нашей планеты, наш истинный дом. Он бросил на меня серьезный взор, даже не думай к ней приближаться. Эта тварь такая быстрая, что даже боги А-класса не могли ее поймать. К тому же, если с ней король, это будет не битва, а самоубийство. Убивать их нет смысла, ведь на место короля и королевы придут их наследники и все превратится в зацикленный круг. Я вас поняла, спасибо, вы передадите мне координаты горы и города? Да-да, удивился Кворт, что его слова никак на меня не повлияли, ты все-таки возьмешься за задание. Конечно, сжал я кулачки, я не улечу с этой планеты, пока не выполню ваш заказ. Верно, я должна выполнить заказ, чего бы мне это ни стоило. Сначала я изучу гору Альгот и то, что находится вокруг нее, соберу информацию, а потом отправлюсь в мертвый город Нярил и отыщу там королеву кровопийц. От автора. Высокое напряжение, дорогие читатели, буду вам очень сильно благодарен за «Алое сердце» и комментарий к книге за награду «Отдельный поклон» с нимбом. Глава 33. Иерархия. И вот, независимая дева Евангелина Ламберт начала свой путь наемника. Что же ждет ее на пути, монстры, королева и король кровопийцев или же опасность? Это сама планета Мурса тайна. И еще раз тайна, которую непременно разгадает Евангелина Ламберт. Бу-га-га-га. Может, хватит, мне не по себе, когда ты разговариваешь сама с собой. А ну цыц, ты сам сказал, что помогаешь только с советами. Не рушь мой стиль наемника. Брат покачал головой в разные стороны, и как всегда, тяжело вздохнул, но на сей раз его вздохи звучат для меня, как услада для ушей. Он мне подчинился. Ха, он не хочет разрушать мой первый опыт, и поэтому, я могу им слегка манипулировать. Великий прародитель, какая же я коварная девчонка. Мы с братом идем по мертвой, черной, каменной планете Мурса. Местечко здесь и правда, жуткое. Везде одна смерть, да пустота. Никакой растительности, а из живности, тощие птицы, что иногда попадаются на глаза. Выжили лишь те, кто более приспособлен. Ох уж эта матушка природа. Кворт сбросил на мой наруч наемника координаты горы Альгот и мертвого города Нярил. Теперь у меня в приложении появились новые вкладки. Сообщение и доп. Материал. В данный момент я открыла координаты до горы Альгот и вид проложила маршрут. На удивление не так далеко, как я думала. Примерно час, и мы с братом будем на месте. Слушай, брат, ты знаешь технику молот? Он одобрительно хмыкнул. Как она работает, я несколько дней пыталась ее изучить, да вот ничего не получилось. Меня всегда почему-то выкидывает на пару метров вперед, и я падаю на пол головой. Ты неправильно перенаправляешь свой поток маны, остановись. Я тут же застыла на месте и повернулась к брату. Помнишь, мы изучали, где находятся каналы силы? Я кивнула, у всех шести раз они находятся в одинаковых местах. Так вот, он прикоснулся к моему сапогу на левой ноге и повел указательным пальцем по моему боевому костюму. Тебе нужно вобрать ману сначала в стопе, следом перекинуть в колено, следом в таз, сосредоточие в животе, грудь, плечо, и только потом в локоть, и последнее, в костяшки. Ты же, где-то нарушаешь поток, и поэтому твоя мана не стабилизируется для удара. Другими словами, Ты делаешь скачок не ногами, а рукой. Так и должно быть, но эффект отнюдь совершенно иной. Ага, стопа, колено, таз, живот, грудь, плечо, локоть и костяшки ХМ, я пропустила живот. После таза, я сразу же перенаправляла заряд в плечо. Вот и твоя ошибка, брат поднялся с колена и махнул рукой. Пока мы идем до горы, у тебя есть время потренироваться. Пока что не используй молот. Начни с циркуляции маны по точкам, которые мы с тобой обговорили. Хорошо, буду делать это на ходу. Для меня это плевое дело. Хоть и сказала, что буду заниматься циркуляцией маны, но в мою голову начали лезть ненужные мне сейчас мысли. Ну, о том, что я из императорской ветви Ламбертов. Дариан вообще оказывается, следующий император Парадис. Это не выходит у меня из головы. Если он такая важная шишка, почему сбежал? Он ведь самый главный. Ну, точнее, станет им. Да и у меня возникло два вопроса. Что случилось на планете Гелиос-03, и кто такой Вестник Света? По первому вопросу, я лишь и знаю, что эта планета исчезла, и вина за это лежит на нашем с Дарианом отце. За это Августа Ламберта и лишили статуса императора Парадис, и теперь он преступник. Как именно планета исчезла, и что стало с шестью расами, проживающей на Гелиос-03, тоже ничего не понятно. Эту информацию кто-то подчищает. Найти ответ невозможно. Второе, Вестник Света. Некое пророчество Абсолюта касты Судьба. Но и про него я не могу найти информации. Это очень запретные данные, но на одном форуме я нашла информацию, что в пророчестве Вестника Света описывается пришествие истинного наследника Алестера Ламберта. И третье, да, вопросов не два, а три. Почему в интернете так мало информации про Дариана Ламберта? Есть лишь небольшая сводка, и все. Он стал одним из столпов, кто охраняет императора Парадис, в 14 лет. Об этом должны были писать, или снимать репортаж на деле, пустота. Старинно все это очень странно. Я чувствую, что эти три вопроса связаны между собой. Все они приведут к одному ответу, вот только я боюсь, что правда мне не понравится. Поэтому, я решила слушать совет сестрицы Роксаны, и буду ждать, когда правда сама ко мне придет. Да, так будет лучше. Прошло чуть больше часа. Я успела и позаниматься циркуляцией маны, и камешки попинать на пути. И вот мы с братом наконец-то достигли гор Альгот. Это был каменный исполин, что высился практически до пасмурного неба. Благо здесь есть путь на самый верх горы, и мне не нужно искать ответов у природы, которая явно покинула эту планету, и, причем уже очень давно, я решила пройтись вокруг горы и посмотреть на ситуацию со всех сторон. Евангелина, ты же понимаешь, что приблизилась к дому врага. От вопроса я встала в ступор. Ты не думаешь, что это легкомысленно разгуливать в окрестностях, где царствуют чудовища? Ох, точно, стало мне стыдно. Мне типа спрятаться, наблюдать со стороны, это тебе решать. Я лишь даю советы. На секунду задумалась, я продолжу осмотр. Не похоже, что монстры будут на меня нападать. Вход в лабораторию находится на самом верху горы Яу. Я потеряла дар речи, ведь мой взгляд упал на каменную стену, и она вся покрыта широкими дырами. Причем лаз идет ровно вверх, словно труба, и из каждой дыры свисают засохшие кишки, а на каменной поверхности можно заметить множество следов от трех когтей, прямо как на бронежилете Кворта. И есть одна странность. Отсутствует запах гнили и крови. Так, начало я говорить на тон ниже, начнем сбор информации. Я достала из ножен свой клинок Безгарды, и тихо, на цыпочках, подобралась к горе. Свисающие из дыр внутренности, явно нечеловеческие. Одно лишь сердце с мою голову, а легкие и кишки напоминают ветви дерева. И вся эта требуха покрыта синей слизью, видимо, она и блокирует запах разложения. Даже не испугавшись, я заглянула в одну из дыр, и вид включила в моих линзах ночное видение, и тьма тут же расступилась. Странно, дыра закупорена синей жижей, которой покрыты потроха. И я вижу, что сквозь этот заслон можно спокойно пройти. ХМ. Я прикоснулась к синей жидкости и преподнесла ее к шлему, и правда, ничем не пахнет. Перед глазами возникла куча текста, следом в шлеме возник голос Ивит. Анализ. Экскременты. Я хотела завизжать, да вот сдержалась. Вместо этого начала интенсивно махать рукой и сбрасывать со своей перчатки мерзкую синюю жижу. Вот блин, это какашки. Я их еще и нюхала. Отойдя подальше от дыр, я села на корточки и прижала указательный палец к подбородку. Этакая поза мыслителя. Брат молчит, но я чувствую его взгляд. Я явно делаю что-то не так, но это мое задание. Пусть помолчит, ему же нравится быть молчуном, так что он должен сейчас радоваться. Так, вспоминаем лекции брата по биологии. У нас есть очень жестокий вид монстров, который жрет все, что им попадется на глаза, но еды то больше нет. Откуда тогда кишки? В мыслях у меня возник голос Кворта. Если мы скормим распылитель королеве кровопийц, то она начнет заражать свое потомство, а те, так как еда уже давно закончилась, начнут пожирать друг друга и репродуктировать в своих телах слезы Адама. Другими словами, они все сдохнут и станут удобрением для новой плодоносной почвы. Пожирать друг друга — у них начался самый настоящий каннибализм. По словам Кворта, эти твари рождают раз в 10 минут, как минимум, 2 или 3 особи, но я спокойно прогуливалась по этой угасшей планете. Их тут должно быть так много, что просто жуть. Вывод: это круговорот геноцида, которому не суждено закончиться. Значит, у кровопийц должен был произойти раскол в их иерархии. Почему королева сидит в городе, а ее кровопийцы, какая-то часть, ушла в горы? Хаем дом дом ха, это оказалось куда проще, чем я думала. Я поднялась на ноги и глянула на гору. Дыры, по всей видимости, ведут в лабораторию Кворта, а значит, на самый верх горы. Но лаз забаррикадирован так, что нет запахов, то есть, за добычей никто не пойдет следом. Хаем, хаем, и еще раз, хаем. Я начала ходить кругом и убрала руки за спину. У нас тут, по всей видимости, отбившиеся от основной группы особи, что создали свою иерархию. И, по всей видимости, это было сделано не просто так. Любые виды животных объединяются лишь по одному случаю угрозы. Это была вынужденная мера. Да, именно так. Подвела я итог и резко глянула в сторону брата. Я ведь права, кто знает, но могу сказать, что ты хорошо запомнила мои уроки. Это означает, что я права. Вау. Дриан не хочет мне помогать, но он помогает опять его кредо делать хорошие дела втихую. Я хочу посмотреть на кровопийц и, если получится, поймать одного. Совет: тут же выключил Дриан режим молчуна. Такие особи охотятся и выходят на вылазку небольшими группами. Сначала изучи их повадки, и только потом строй план по захвату. Так и сделаю. Я повернулась, заприметив неподалеку каменный холмик, и я уже вижу место, откуда начну свою слежку. И вот планету Мурса окутал покров ночи, в котором и спряталась великая независимая дева Евангелина Ламберт. Она легла на холм, и теперь ждет свою добычу. Она изучит ее, а потом схватит. Под боком у нее молчаливый Дриан, а в животе начали урчать волки, ибо она очень сильно хочет кушать. И вновь мой животик издал урчание, из-за чего я вся покраснела. Блин, я даже не подумала про паек. Я бы могла вернуться на корабль, да вот боюсь пропустить выход кровопийцы из своего логова. Теперь только и делаю, что бурчу себе под нос, а мой животик бурчит со мной на пару, да мы, блин, спелись. Дриан лежит на спине и наблюдает за звездами. Как наступила ночь, на небе разверзлись облака, открыв вид на мерцание белых светил, которых так много, что и в жизни не сосчитать. Вид этот завораживает, только вот я не понимаю, брат любуется или спит. Я слегка вылезла из укрытия, проверила взглядом лаз, и, как всегда, увидев пустоту, подползла к Дриану и тихо приподняла его шлем. Остановилась я на моменте, когда дошла до золотых глаз. Ох, его взгляд может и правда убить. Я опустила шлем брата, ведь в полной мере убедилась, что он не спит, а любуется на звезды. Тяжело вздохнув, Дриан нажал на свой наруч наемника и открылся небольшой отсек. На сей раз там лежало пару карточек с деньгами, карточка личности и небольшой пакетик с горлышком, словно от бутылки. Он вытащил пакетик и положил его возле меня. Я ему что, собака? Но отказываться не стала и вязала дар моего благородного брата. Упаковка белого цвета, и на ней нарисован странный для меня фрукт. Это что? Указала я на рисунок. Груша-пюре из груши. Груша, какое чудное название. Груша, ха, прикольно. Я открыла колпачок и начала тянуть из горлышка грушевое пюре на вкус так себе. Блин, я нашла продукт, который мне не нравится. Круто. Нужно запомнить: груши – зло. Но, если голодуха, то тут все подойдет. Я опустошила пакетик за считанные секунды, а следом смяла его и выбросила недалеко от себя. «Подними», – тут же сказал Дриан, «Ты свинья, что ли?» «Ладно», я подняла пустую упаковку и засунула ее в свой отсек на наручи наемника. «Хм, впервые я с братом согласна, лучше не мусорить. Тут и так над природой поиздевались вдоволь. Не стоит добавлять ей проблем». Я легла на спину и практически соприкоснулась с братом плечами. «А на что ты смотришь? Ты разве не следишь за дырами? Если кровопийцы полезут из лаза, мы это точно услышим. Ты видел, какие на стенах отметины? Они точно не беспокоятся о тишине. Так на что ты смотришь?» Дриан вытянул руку перед собой, словно желая сжать в ладони звезды всего Парадис, и указал на созвездие, что выглядит как человек с хвостом рыбы. «Это созвездие Аль, истинный друг всех обитателей системы Гидра. Говорят, что если долго смотреть на Аль, она может преобразиться. Исчезнет рыбий хвост, и предстанет ее истинный человеческий облик. Но случается это так редко, что лишь немногим удалось это увидеть. Вот я и жду. Вдруг и мне когда-нибудь улыбнется удача, и я увижу это чудо. А во, округлились у меня глаза, и теперь я тоже смотрю на Аль немигающим взглядом. А почему ты назвал ее истинный друг всех обитателей системы Гидра? Потому что она указывает на пантеон, дом всех богов. Если будешь следовать за хвостом Аль, она приведет тебя к Альбионам, которые всегда помогут и спрячут от злого Рока. Вот это я точно запомню. Вдруг я соскучусь по сестрице Роксане, и мне нужно будет ее срочно найти. Кроме Аль, есть что-то еще? Да много чего, звезды покажут лишь то, о чем мечтает твое сердце. Так мне сказала одна очень вредная богиня. И с учетом, сколько она прожила, я ей верю. Если на душе тошно, нужно взглянуть на звезды, лишь их свет может успокоить и показать желанное сердцу. Да, я пригляделась к звездам, и я правда кое-что увидела. Я вот вижу банку с шоколадным мороженым, а ты точно не банку с шоколадным мороженым. Я хотела задать вопрос, да вот услышала стрекочущий вой, и как острые когти начали царапать каменную поверхность горы. Началось, тихо прошептала я, а следом подползла к краю выступа, и ведь тут же включила ночное видение и увеличила красность. Теперь я вижу так, словно стою в нескольких метрах от горы, и данный пейзаж меня не сильно впечатлил. Я наконец-то увидела твари, которые и уничтожили экосистему планеты Мурса. Было сложно их рассмотреть, ведь из дыр вылезло не две, и не три, и даже не десять особей, их сотни, а то и тысячи. Они вываливались из дыр в стене, словно кто-то открыл напор воды на самый максимум. Выйдя наружу, они собираются в одну продолговатую массу, двигаясь так быстро, что я еле поспеваю за ними взглядом. Выглядят они так, словно злой гений воплотил свои фантазии в явь. Огромное продолговатое тело с шестью шипами на спине, что выглядит как алые розы, ноги вытянуты и напоминают собачьи, но и в то же время человеческие. Цвет твердой бугристой кожи, красный, самое строение тела гуманоидное, но вот руки куда длиннее ног, поэтому они передвигаются на четвереньках как гориллы, а потом их руки словно ломаются, ноги изгибаются, они слегка опускают торс ближе к земле и начинают бежать как самые настоящие гепарды. На руках отчетливо видно три гибких пальца, из которых проступают острые костяные когти. Их лицо, да и сама голова, я даже не знаю, как это правильно объяснить и воплотить мысли в адекватные, разумные слова. Голова кровопийцы – это один сплошной рот, напичканный длинными и тонкими как спицы зубами. Два глаза на плечах, один на шее и еще один на спине между шипов. Оголенные барабанные перепонки, покрытые склизкой мембраной, располагаются на груди. Ноздрей я не вижу, но с таким ртом, видимо, он ему и не нужен. «Великий прародитель, это же просто ужас!» — тихо прошептала я. Брат уже лежит справа от меня и тоже наблюдает за страшной картиной впереди. Кровопийцы наконец-то покинули свой дом. Их несколько тысяч, и то, я оцениваю количество на глаз, возможно, их куда больше. Да и наверняка процентов 10 осталось внутри горы, ведь кому-то нужно охранять логово. Я пригляделась к удаляющейся в сторону пустоши армии кровопийц и кое-что поняла. Выглядит так, словно их плотный строй – это оборонительное построение, в случае, если на них нападут. Они сформировали несколько кругов, где по центру бегут, по всей видимости, сильнейшие воины этой общины. «И ты будешь ловить кровопийц?» — спокойным тоном спросил Дриан. «Издеваешься?» — шикнула я. «Против такой армии я ничего не смогу сделать. Но знаешь, у меня появился новый план». Я глянула на гору, внутри которой лежит главная цель моего задания. «Это прекрасный шанс узнать, что творится внутри горы. Пора посмотреть, как кровопийцы обосновались на новом месте. Глава 34. Ложь. Поднявшись на самую вершину гор Альгат, смелая, озорная, независимая дева Евангелина Ламберт приблизилась к своей цели. Ее враги, жуткие кровопийцы, покинули свой дом, дав ей возможность получше рассмотреть ситуацию внутри горы. Момент настал. Я сложила кулачки на таз и выпятила грудь вперед. Как говорится, нужно встречать все невзгоды с гордо поднятой головой. Так и сделаю. Да, я ничего не боюсь, наверное. Подъем на гору Эльгад занял у нас с братом 2 часа, у меня гудят ноги, и я совсем не чувствую спины. Тропа на вершину горы оказалась настоящим испытанием для меня, ведь она была накренена вверх. Мне даже пришлось цепляться руками и уже лезть всем телом, так как тропа в некоторых участках становилась ровно под 90 градусов. В общем, это был ужас. Ненавижу горы. Вокруг нас с братом растянулся местный пейзаж угасшей планеты Мурса, и что внизу, что наверху, одно и то же. Везде черные каньоны и одна пустота. Да смерть. Но, зато я вижу вдалеке город Неорила, и скажу честно, его площадь меня поразила. Я вижу лишь начало города, но вот его конец, как и грани, увы, так и не попались мне на глаза. Само поселение состоит из высотных черных зданий, что высится практически до небес, стоя вровень с местными скалами. Сзади меня стоит брат, а впереди проход в тайную лабораторию. Мое сердце и разум покрылись холодным слоем льда. Проход находится прямо в каменной почве. Это огромный металлический круг с дверью посередине, которую уже давно вырвали с петель. Все здесь покрыто засохшей человеческой кровью, а также синей жижей. На металлическом круге можно заметить глубокие порезы. Я глянула в проход и потеряла дар речи. Там лишь тьма, в которой видно начало лестницы. И здесь так тихо, что пустота начинает шуршать, словно кто-то трет друг об друга кончики пальцев прямо возле моих ушей. Это все обман, хитрый план хищника. Внутри точно остались кровопийцы-защитники, они даже не закрыли проход, ждут, когда их добыча захочет укрыться с лица этой жуткой планеты. Я достала из ножен свой клинок, а правую руку выставила перед собой, приготовив к выстрелу крюк, и я направилась к входу в лабораторию Кворта. Сердце стучит так, словно оно сейчас выпрыгнет из груди. Но я себя пересилила. Мне нужно собрать информацию. Я должна узнать, что творится внутри горы, и если посчастливится, забрать распылитель. Но это, конечно же, в самом лучшем случае. И ведь включила ночное видение, и я вступила на металлическую лестницу. Брат, молча, следует за мной по пятам. Я даже шагов его не слышу, он словно стал моей тенью. И вот мне открылся вид на то, что хотела спрятать от меня тьма. Это был настоящий бункер, который уходит глубоко в недра горы. Напоминает полую цистерну, в которой соорудили 7 этажей. Лестница – это тропа, что приведет тебя к нужному этажу, который сделан из металла и бетонных балок. И на каждом этаже можно увидеть огромные ангары, а где-то даже полигоны с техникой ХМ. Чтобы построить такой бункер, нужно очень много денег. Теперь понятно, почему Кворт сказал, что 90 000 джей – это последнее, что они смогли собрать. К тому же, возможно, этот бункер строили еще с начала катастрофы. То есть, я смотрю на 300-летнюю историю. Этот бункер возводили целыми поколениями. Да, мне бы тоже было обидно, если бы мой дом, что строили еще мои предки, захватили мерзкие чудовища. Я резко села на корточки, а следом спряталась за толстыми перилами. Хотела махнуть рукой, чтобы брат тоже присел, да вот его нет рядом со мной. Чего? Он что, бросил меня? Прошептала я. Я опустила взгляд и от удивления чуть не проглотила язык. Брат лежит на крыше одного ангара, да так расслабленно, словно он опять любуется на звезды. Он разве не видит, что творится вокруг? На стенах, лестнице, этажах, внутри ангаров и полигонах находятся кровопийцы. Их так много, что разум начинает меркнуть. Все это кажется дурным сном, ведь теперь я отчетливо вижу, что тут происходит, точнее, как это место выглядит. Весь бункер покрыт человеческими сгнившими останками. Кворт не солгал. Раньше мурсаров было куда больше. Кровопийцы сорвали джекпот и нашли настоящий холодильник, заполненный едой. Вот почему их так много. Если в этой горе живут кровопийцы, что отбились от своего основного стада, вначале их должно было быть не так много, но как они попали в гору, в их когтистые лапы упало настоящее изобилие еды, которую они так давно не видели. Вдоволь напитавшись человечиной, они расплодились так, что теперь небольшой отряд превратился в настоящую армию. По сводкам, которые дал мне Кворт через доп. Материалы, Лаборатория находится в самом низу бункера, и я туда точно не смогу пробраться. Если начну спускаться, то кровопийцы на стенах меня заметят. Стоп. Я еще раз оценила ситуацию вокруг себя. Отряды кровопийц находятся на стене, вонзившись своими когтями в бетонную поверхность бункера, а другие расположились на этажах. У них есть свое построение. Каждый следит за своим участком. Это выглядит непросто. Как охрана дома, это выглядит так, словно они кого-то защищают. В голове у меня возник голос Кворта. Убивать их нет смысла, ведь на место короля и королевы придут их наследники, и все превратится в зацикленный круг. Наследники. Появилась вторая королева, когда нынешняя еще не умерла. Вот почему произошло разделение. Вот почему общество кровопийц раскололось. Часть группы не захотели убивать вторую королеву. Произошла настоящая межвидовая революция, и часть группы спасли вторую королеву, а следом нашли для нее дом, и теперь приносят ей еду, а также охраняют. Пазл собрался воедино. Но мне кое-что нужно проверить, и ответы я смогу найти лишь в мертвом городе Нярил. Я сощурила глаза и продолжила собирать информацию, и все мое внимание упало на брата. Он лежит на крыше ангара, и такое чувство, словно он сейчас спит. У меня сжалось сердце. Я хотела закричать, да вот проглотила язык. Мимо брата прошел кровопийца, причем так близко, что они находились друг от друга на расстоянии меньше метра, и он его не заметил. Что за чертовщина? Я поняла. Брат пытается помочь мне. Он уже дает мне советы, в которых я должна найти ответ самостоятельно. Почему кровопийца его не видит? Режим маскировки на его броне не активирован. В чем разгадка? В голове начал закручиваться водоворот из мыслей. Я пыталась найти ответ, правда, вот он сам ко мне пришел. Слева от меня, ползя по стене словно паук, перемещается кровопийца. Его глаза, разбросанные по всему телу, исследуют местность вокруг, и я уверена, что он меня увидел. Но почему-то он ползет дальше, при этом каждые 10 секунд раскрывая свою глубокую пасть во всю ширь. Понятно, я еще думала, где у них ноздри. Они не чувствуют запахи, как это чувствуем мы, 6 раз, а их глаза реагируют на движение. Сейчас на мне броня, и застыв, я выгляжу как статуя, или неживой объект. Вот и кровопийца прошел мимо меня, так и не забив тревогу. И, видимо, у них не такой большой мозг, точнее, не такая хорошая память. Ведь кровопийца мог меня заподозрить, лишь вспомнив, что находиться у входа в бункер. Связано это с тем, что когда все семейство в сборе, здесь так много кровопийц, что они заполоняют весь бункер вдоль и поперек. Я глянула на останки людей, и мое внимание вновь упало на синюю жижу. Если у них нет обоняния, значит, эти экскременты выделяют что-то вроде феромона, на который реагируют кровопийцы. И если есть 2 враждующих лагеря, значит, эта жижа служит неким отпугивателем для другой группы кровопийц. Я протянула руки к лесенкам и наполнила ладони синей жидкостью. Следом поднялась на ноги и тихо вышла из бункера, вновь оказавшись на вершине гор Альгот. Закончила. Я широко раскрыла глаза, не поверив случившемуся. Брат стоит в шаге от меня, когда секунду назад он был на нижнем этаже бункера и лежал на крыше ангара. Да, я поняла твои подсказки. Я глянула на ладони. Нужно вернуться на корабль. Я не взяла с собой емкости, а эта жижа нужна мне. Хочу кое-что проверить. Брат одобрительно хмыкнул, сел на одно колено и прикоснулся к своему стальному сапогу на правой ноге. Возле пятки открылся небольшой отсек, в котором я увидела тонкий шприц с черно-фиолетовой жидкостью, а также стеклянную ампулу. Вот, перелей. Достал брат ампулу из сапога и закрыл отсек. Спасибо, но на корабль все-таки нужно вернуться. Мой живот издал громогласное урчание, а я вся покраснела от стыда. Я кушать хочу. Хвала прародителю, я выжила. Весело хихикая и мотая ножками, словно я полощу их в речке, я сижу за столом выдвижной кухни и вкушаю невероятно вкусные блюда, которые приготовил мне Стеф. И в данный момент мой металлический друг готовит мне паёк, который я возьму с собой. Оказывается, в реактивном ранце есть дополнительный отсек, куда я и положу свою еду, а также несколько пустых склянок и склянку с синей жижей, которую в данный момент забрал Дриан для своих экспериментов. Брат открыл комнату с химическими препаратами и лабораторным оборудованием, и сейчас оттуда доносится металлический скрежет и жужжание ветра, словно внутри помещения начался ураган. «Евангелина, подойди ко мне, уж ебефу!» – пробубнила я с набитым ртом. Вытерев салфетками лицо, я поблагодарила Стефа и направилась в тайную комнату. «Ух ты, Тело стало таким легким, а в глазах все кружится вывод. Я объелась. Я зашла в тайную комнату, что уставлено странными лабораторными механизмами. Именно здесь стоит расплавленная капсула, в которой я и пробудила свою ману. Я подошла к столу, за которым сидит Дориан. Он не переоделся, и как я, просто снял шлем. Перед братом микроскоп и экран, что показывает картинку того, что находится в синей жиже. Это были какие-то желтые сморчки с кучей щупалец. Они перемещались по экскрементам, словно водомерки. Фу, поморщила я носик. Взгляни на картинку, кивнул брат на экран. Скажи, что здесь не так? Я выпучила глаза, словно они сейчас вылетят из орбит. Смотрела на желтых червячков, которые кружатся по часовой, образуя некий водоворот. Поначалу я ничего не понимала, а потом на глаза мне бросился особый вид червячков. Он был красным и нападал на желтых червячков, кусал их в брюшко, но не убивал. И как этот красный убирал свои клыки, желтые червячки начинали репродуктировать самих себя. Опешила я, это ведь экскременты, некий защитный фактор по типу феромонов. Как он может репродуктировать клетки, да и основного тела нет, которое бы и оснащало его живыми компонентами, что и давало бы ему репродукцию клеток. Другими словами, эта синяя жижа живет своей жизнью. Восстание какашек. Стоп, нет, такое невозможно. Я читала учебники по биологии. Знаю, что клетки не могут так себя вести. Это выглядит как чье-то вмешательство в саму суть природы кровопийц, словно они искусственные, прошептала я. Брат широко раскрыл глаза, и впервые я увидела на его лице еле заметную улыбку. Он что, рад? Верно? Брат протянул руку и положил ладонь на мою голову, начав поглаживать мои волосы. Как твой учитель, я рад, что ты запомнила мои уроки. Все так, кровопийцы, что живут в горе Альгот, созданы искусственно. Все мое лицо покрылось красным цветом, улыбка натянулась до ушей, а глаза смотрят в пол. Когда Дориан гладит меня по голове, для меня это самая лучшая награда во всем мире. Не знаю, почему я испытываю к нему такие теплые чувства, еще даже года нет, как он меня забрал, а у меня такое ощущение, что я жила с ним с самого рождения. Стоп, наконец-то перестала я наслаждаться своей наградой и подняла лицо, как искусственный. Стоп, голова словно взорвалась. Я думала, что общество монстров раскололось, так как появилась вторая королева, за которой пошли другие кровопийцы, но нет, все не так, конечно. Природу не обманешь, королева будет существовать до конца своих дней, а наследники лишь ожидают часа ее смерти. По-другому никак, так устроена экосистема хищников. Что ты подметила, когда мы зашли в бункер? Убрал брат ладонь с моей головы. Он очень большой и технологичный, верно? И его собирали несколькими поколениями. Вот тут брат сощурил глаза и сказал, давай вернемся, и ты это спросишь у Кврата. Я почувствовала что-то неладное. Обычно брат отвечает на мои вопросы прямо, но тут он не дал как одобрительного, так и отрицательного ответа. Давай. Кивнула я, только покушаю и соберу снарягу. Спустя несколько часов мы с братом вернулись на Цветочную гору, где живут последние из мурсаров. Пока мы шли по палаточной зоне, на Дориана то и делало все пялились и фотографировали на телефон. О, не ожидал, что ты вернешься, рекрут. Я застала Кворта за столом, набитым химикатами и разного рода оборудованием. Ему помогают три парня, и каждый копошится в синей жиже, той самой жиже. У меня к вам вопрос. Кворт, я сняла шлем, показав мужчине свое лицо и пронзительный взгляд зеленоватых глаз. Кровопийцы в горе Альдок выращены искусственно, это ведь вы их создали? Кворт резко изменился в лице, и я заметила, как его плечи дрогнули. Парни, которые ему помогают, начали стрелять глазами в разные стороны. Пока я шла до горы, вспомнила ваши слова, чтобы распылитель сработал, кровопийцы должны пожирать себе подобных, но... К вашей горе никто не подходит. Монстры не так глупы. Раз им нужно поедать свое потомство, они ведут тщательный отбор. Я нашла трупы кровопийц возле вашей горы, и их тела были не тронуты. Их просто бросили, поняв, что мясо непригодно к пище. Кворт встал со стула, повернулся в мою сторону и, тяжело вздохнув, пару раз кивнул головой. «Парни, оставьте нас». Мы тут же остались наедине, но обстановка стала только напряженней. «Все так», признался Кворт. «Пожалуйста, никому не рассказывайте, что мы сделали. Это все было ради нашего будущего, ради будущего мурсаров. Воссоздавать монстров из иного мира запрещено», — грозно сказал брат Евангелина. «Спроси его про бункер». «Да, Кворт, откуда у вас столько денег?» Почему вы не можете заказать наемника ранга, золото или платина, когда в вашем распоряжении такие технологии? Это все деньги внутри бункера. Начал мужчина покрываться холодным потом, что тут странного. Я слышу ложь в его голосе. Думай, Евангелина, откуда у них столько денег? В голове собралась мозаика, и я широко раскрыла глаза, озвучив правду. Вы продали информацию, как создавать кровопийц. От разочарования, я широко раскрыла рот. Вы же сами говорили, что планету закрыли именно по этой причине, чтобы никто не смог воссоздать этих монстров, чтобы с другими планетами не случилось то же самого, что произошло на планете Мурса. Кворт закрыл ладонью глаза, а его лицо исказилось от стыда. Я знаю, но что мне было делать? Он махнул рукой наотмашь, а с его глаз покатились слезы. Вы двое хоть знаете, как нам здесь жилось? Мы хотим вернуть своему дому прежний облик. На нас все закрыли глаза. Ламберт и Альбионы нас бросили. Им не интересна планета, от которой нет пользы. На протяжении 300 лет моих братьев и сестер пожирали кровопийцы. Моего отца, мать и младшую сестру съели прямо у меня на глазах. Он глубоко вдохнул носом и успокоился. В один прекрасный момент мы разгадали ген кровопийцы, как создать их точную копию с помощью генной инженерии, но чтобы воплотить это в жизнь, нужны были огромные деньги. Поэтому я и мои братья отправились в систему «Черный дракон» и нашли через посредника планету Сайгас. Сайгас, восклицательные и вопросительные знаки, удивился Дориан, на что Кворт кивнул. «А что это?» – тихо прошептала я. «Помнишь планету Винга?» Перед глазами застыла металлическая планета, что бороздит просторы космоса на своих огромных двигателях. Именно на этой планете я впервые увидела внешний мир. На вопрос брата, я кивнул. Сайгас – это планета, что перемещается по всей космической системе «Черный дракон», и на ней находятся самые нелегальные точки сбыта всего парадиса. Одним словом, это незаконное объединение преступников в одно общество. И поэтому, Сайгас вне закона. «Верно», – кивнул Кворт, – «нам невероятно повезло. Когда мы нашли посредника, он донес нашу весточку главам Сайгаса, что мы хотим посетить их для продажи ценной информации. К счастью, один из глав оказался потомком мурсаров, поэтому нас приняли без каких-либо проблем, и мы смогли продать данные по созданию кровопийц как можно дороже. Это уже преступление межсистемного класса», тут же сказал Дриан, «и такое не прощают. Кворт, ведь в скором времени именно из-за тебя пострадают невинные. Может быть, это будет не завтра, и не через год, и даже десятилетия, но это случится. Вина за их жизни ляжет именно на тебя». «Я знаю», – тихо прошептал Кворт. Мужчина рухнул на табуретку, положил локти на колени и опустил голову вниз. «Как мы спасем нашу планету? Я сдамся и приму наказание, клянусь, я это сделаю. Плевать нам на твое раскаяние. Слова более не имеют смысла. Ты недостоин прощения», – сжал кулаки брат, словно он сейчас снесет Кворту голову. Что было дальше? Дальше мы построили бункер и закупились передовыми технологиями нашего времени и создали кровопийц. Мы сделали так, что они будут нападать на своих оригинальных собратьев, и они получились в десятки раз агрессивнее. Мы создали для них дополнительную лабораторию, подальше от бункера, которую они разорвали в клочья, убив при этом весь персонал. И мы не учли, что новый вид кровопийц найдет бункер по синей жиже. Это некий фермент, которым они помечают свою местность. Мы думали, что вычистили эту заразу, но нет, это вещество въедается в землю, бетон, камень и служит меткой многие десятилетия. Это вещество не смыть, как бы ты этого не хотел. Когда мы с братом собирались на вылазку, он попросил меня поменять перчатки от моего боевого костюма. Дриан уже тогда понял, что эта жижа может мне навредить. «Я хочу задать тебе еще один вопрос. Экскременты кровопийц, идентичные экскрементам оригинальных кровопийц, до мельчайшего микроба», – кивнул Кворт, – «различие только одно. У копии иной реагент обозначения, чем у оригинала. Тогда это не они уничтожили экосистему планеты». Кворт резко вскинул лицо вверх, свел брови вместе и сказал грозным тоном: «Ты разве не видел, в их экскрементах есть яд, который уничтожает почву, отравляет воду и воздух?» «Видел», кивнул брат, «но есть одно но. Чтобы воплотить это в жизнь, тут должны были быть самые настоящие реки из этой жижи. Яд не может углубиться в почву, как, например, корни деревьев. Он лишь уничтожает цельность скорлупы, но не саму основу. Я могу это доказать». «Доказать?» — дрогнул голос Кворта. «Да, ты не ослышался. И как по мне, кто-то специально сделал такую экспертизу, что то иное убивает вашу планету. «Докажи свои слова!» – закричал Кворт. «Я хочу это увидеть!» Я спустилась с горы вместе с братом и Квортом, который взял с собой несколько мужчин. Мы остановились на мертвой пустоши, в нескольких километрах от цветочной горы. «Отойдите как можно дальше от меня», — сказал Дориан. «Мы с Квортом и его людьми отошли от жнеца на метров 200, и теперь ждем чуда». Брат широко расставил ноги в разные стороны, сжал кулаки и отвел их к тазу. Его руки покрылись багровым огнем, а следом он вонзил кулаки в поверхность черной земли. Образовалась широкая дыра, и брат тут же исчез. Погружаясь в недра планеты Мурса, он использует молот. Только в его исполнении он куда лучше, чем у Гатака. Удары такие мощные, что каменная земля раскалывается, как скорлупа. Ну и силища. Я вместе с Квортом подошла к краю углубления. Из дыры вырываются жуткие потоки ветра, и слышатся звонкие удары. И вмиг все прекратилось. Готово. Брат появился слева от Кворта, и мужчина так испугался, что завизжал как девчонка. Следом Дориан вытянул перед собой руки, и кое-что показал. В одной ладони у него была рыхлая влажная земля, в другой – коричневая и черная глина. «Не верю», – рухнул Кворт на колени, – «то есть, то, что вы хотите сделать, лишь избавит вас от кровопийц, но не восстановит планету. Тут скрыто нечто иное. Кто-то специально напутал в показаниях, выдав все так, что планета угасла из-за кровопийцы. Это странно. Откуда начался эпицентр?» Кворт сморщил лицо и огляделся по сторонам. «Я не знаю, откуда начался сам эпицентр, но знаю, что в городе Нереал самая мертвая почва. Мы предполагали, что все дело в королеве и короле кровопийц, но сейчас я уже ничего не понимаю». «Ясно, тогда на этом закончим. Я вызову на планету отряд законников, и ты ответишь по закону». «Подождите», — выставил Кворт перед собой руки. «Если почва умерла не из-за кровопийц, это еще не значит, что мы оставим их в покое. Их останки, экскременты, после распылителя оживят эту планету и ее природу. И мое задание так и не выполнено. Прошу вас, помогите нам. Я клянусь, что понесу наказание. Я никуда не убегу. Нам нужен распылитель. Умоляю вас, я сделаю все, что вы попросите». Я уставилась в глаза Кворта, наблюдая в них столько боли, столько отчаяния. Он сожалеет о сделанном и готов понести наказание, но что с теми, кто в этом не причастен? Другие мурсары ждут своего освобождения. «Кто сказал, что я отказываюсь от задания?» — гордо выпятила грудь вперед Кворт. «Как я и говорила, во что бы мне это ни встало, я выполню задание и спасу мурсаров. И у меня уже есть план, как это сделать». Глава 35. Древний. После разговора с Квортом я поняла, что иногда благие намерения – это не спасение, а лишь новая цепочка страданий. Я вновь иду по мертвым каньонам угасшей планеты Мурса, и на сей раз я не говорю себе под нос воодушевленные речи. Мои мысли опустили, ведь жизнь вновь преподала мне урок. Я все больше теряю грянь того, что правильно, а что нет. Кворт казался мне добрым и умным человеком, а на деле, ради спасения своего народа, он продал данные по созданию кровопийц преступникам, зная, какой ужас может произойти. Кворт пошел на такой шаг целенаправленно, его намерения благие, сомнений нет, но обратная сторона медали показала, что он ужасный человек, ведь то, что пережил его народ, повторится вновь, только уже в другом месте. Впереди показался мертвый город Нярил. Именно здесь обитает королева кровопийца и ее солдаты, как и король. Я должна изучить город и собрать экскременты здешних кровопийц. Так я смогу провернуть свой план, который поможет мурсарам освободиться от гнета монстров. Брат идет за моей спиной, и он полностью слился с тишиной. Шаг его такой тихий, такой легкий, словно его тело состоит не из плоти и крови, а из воздуха. Помимо кровопийц, есть еще одна проблема. Планету убивают не монстры, а что-то иное. И это кто-то скрыл. Сделал это специально, подменив отчеты и выставив все так, что виноваты во всем этом ужасе кровопийцы. И как я поняла, Дориан хочет понять, в чем истинная причина. До чего скрывать, я тоже хочу разгадать эту тайну. «Почему молчишь?» – тихо спросил Дориан. «Просто не знаю», – покачала головой. «Чем ближе я к внешнему миру и его законам, тем больше я понимаю, что я жила лживыми мечтами 6 раз не такие, как я о них думала». «Нет, твои мечты живут в парадис, сомнений в этом нет, но вот ты никогда не думала об обратной, темной стороне этого мира. Запомни, Евангелина, не бывает чисто белого цвета или чисто черного». «Ты уже говорил это», — тихо прошептала я. «Говорил, да вот урок ты не вынесла. Поэтому и идешь вся хмурая, думая не о тех вещах, думай о том, что можешь изменить, а не о том, что уже произошло и что от тебя уже никак не зависит. Поняла? Да, брат. Мы наконец-то достигли города Ниарил, и как я вступила на эту забытую самим прародителем землю, меня пробрала дрожь и отчаяние. Сердце сжалось, а в глазах начало пульсировать. Под моими ногами потрескавшийся асфальт, устеленный слоем костей, да что говорить, скелеты стали второй почвой для этого города. Ноги утонули в них по щиколотку. Теперь под стопами звучит жуткий хруст и скрежет. Кости уже старые и ломаются даже от простого колебания ветра. Да и что говорить, каждая костяшка обглодана до канавки с костным мозгом. Также по всей дороге, в безмолвии, застыли заржавевшие машины наземного типа и летающего, а где-то можно заметить сломанные космические корабли, что потерпели крушение. Дома из черного металла, что уходит вверх подобно шпилям, все разбиты и покрыты глубокими порезами, а некоторые из них рухнули прямо на дорогу, тем самым закрыв проход на соседние улицы. В глазах начало пульсировать, дыхание сбилось, что не так, что со мной. Я упала на колени, сняла шлем с головы и бросила его на землю. С лица побежал настоящий дождь из холодного пота. «Помогите! Убегай, Мара! Не оглядывайся!» Я сжала ладонями уши. «Кто это голоса? Их так много, и все они напуганы. То, что с тобой происходит, называется потусторонний взор. Появился слева от меня брат, глаза Ламбертов, особенные. И неважно, чистокровный ты или же нет, через наши глаза проходит сам поток мира. Сама Вселенная боготворит нас и дает возможность увидеть то, что другим не под силу. Мы видим умерших, Евангелина, точнее, их мысли, обратившиеся в подобие души, которая навеки вечные привязана к месту, где они умерли. Я потеряла дар речи, ведь впереди появились тени, состоящие из радужного света. Их было так много, что вся улица была ими забита, также они падали из высотных черных зданий. Они вопили от ужаса, махали руками в разные стороны и бежали изо всех сил от угрозы, которая уже давным-давно их убила. Н-е-е-е-т, скрестила я предплечья перед лицом. Брат закрыл меня спиной. Души врезались прямо в Дариана, пройдя его тело насквозь. Мы оказались полностью во владении их радужных теней, что молили о помощи и умоляли остановить этот ужас. И в одну секунду все прекратилось. Мертвый город вновь окутала перина безмолвия и пугающей тишины. Я обняла саму себя, а моя нижняя челюсть дрожит так, словно я окунулась в холодную речку. Глаза широко раскрыты, а в голове застыли крики мертвых. Брат сел на одно колено и хлопнул ладонями прямо перед моим лицом. Сделал он это так быстро, что я этого не заметила, из-за чего дрогнула и на секунду оцепенела, и ужас в моем разуме вмиг отступил. Словно от меня резко отцепилась пиявка. Да, неприятная способность, но мы родились с ней, и вместе с ней умрем. Поэтому, ты должна уметь пользоваться потусторонним взором. Пользоваться, дрогнул у меня голос, как и плечи. Мертвецы знают куда больше, чем живые. В одно далекое время, Ламбертов даже боялись за такое умение. В третью эпоху Парадис мы были гонимы, словно прокаженные. Но, потом наше умение принесло пользу. Как я уже говорил, мертвецы, еще те сплетники. Ты издеваешься? Нет, говорю как есть. Вставай. Брат схватил меня за плечо, и, поднявшись на ноги, он заодно поднял и меня.